С самого начала нашей совместной жизни она посвятила всю себя мне одному. С ее помощью я поверил, что когда избавлюсь от душевной ущербности, то стану кем-то. Она заставила меня поверить в то, во что до нее никто не верил, что я представляю из себя что-то. Я смог расправить плечи только благодаря ее вере. Она была моим талисманом, ангелом-хранителем моего успеха и благополучия. Кроме того, предпринимать без Флоренс что-то новое было уже боязно. За наши с ней годы я несколько раз порывал с ней, но никогда не рисковал заходить слишком далеко и всегда имел в кармане билет на обратную дорогу. Итак, я стоял перед выбором. Пытаясь проанализировать свое состояние, не прибегая к услугам психолога, я спросил у себя, а что же я чувствую на самом деле? И обнаружил, что люблю их обеих. Не думаю, что психолог позволил бы мне прийти к такому выводу. С другой стороны, почему мужчина не может и не должен любить одновременно двух или трех женщин? Любить всем сердцем? В конце концов, что вкуснее, персик или груша? Но размышлять о подобных вещах было уже поздно. Когда-то, давным-давно, я пробовал обговорить тему любвеобильности с Флоренс. Ее реакция была биологической. Она ответила, что хотя я и считаюсь греком по рождению, в моих венах, видимо, немалую талику составляет и турецкая кровь, и поэтому в некоторых областях я рассуждаю не как западный человек. Когда я сказал, что я думаю так же, как большинство западных людей, которых знаю, хотя они, может, и не признаются в этом, она промолчала и укоризненно поджала губы. Наступил день, когда Гвен предъявила мне ультиматум. Между нами существовала договоренность, что на пляжном отрезке бульвара Сепульведы мы едем с откинутым верхом, оба прекрасно видны, она сидит, прижавшись ко мне, и черт с вами, с зеваками и прохожими. Но на отрезке Беверли-Хиллз этого же бульвара я задвигаю вверх, и с этого момента она отодвигается к двери, надевает темные очки, и когда мы проезжаем мимо определенных кварталов и определенных домов, втягивает голову в плечи и сползает вниз. В общем, мы ехали в тот день с пляжа, солнце еле проникало сквозь смог, она сидела как обычно, и ее светлые волосы разлетались от свежего бриза. О, Боже, как я любил ее волосы, такие шелковистые, такие чудные. У греков блондинки в почете, а я грек. Мои волосы черные, немного маслянистые, когда-то густые и жесткие, потом все мягче и мягче, когда-то смоляные, а потом с прожилками серебра. Сейчас я седой и приближаюсь к патриархальной белизне. Так вот, остановившись, чтобы поднять верх, я заметил, что она сидит неподвижно, не шевелясь. Не собирается передвигаться к двери, прятаться от чужих глаз. Не собирается, хотя была суббота, и никто из моих знакомых дома не сидел. Черные очки так и остались лежать в сумочке. А вместо отработанной конспиративности она заявила, что сыта договором по горло, прятаться более ни от кого не желает, мы дошли достаточно далеко, и я должен решать. Итак, перепутье. Ситуация, в общем-то, не новая для меня. Неприятностей двойного толка у меня хватало. А что это такое, я объясню позже. Залезая с головой в амурные дела, я успокаивал себя тем, что если надо, то всегда можно остановиться, что суть дела в физической привлекательности моих подруг и ни в чем ином. На этот раз я попал в жесткий цейтнот, а иное выросло до размеров масштабных. Это самое иное я смогу объяснить, лишь вернувшись к началу злополучных 11 месяцев или даже еще на год раньше, к тому самому дню, когда я увидел Гвендолин Хант первый раз. Это случилось в представительском зале Вильямса и МакЭлроя, и я не взлюбил ее с первого взгляда. То был мой звездный час. Одна из наших постоянных подопечных, фирма по производству сигарет «Зефир», барыши от сотрудничества с ней составляли львиную долю прибыли, засыхала на корню. Ее торговая марка оказалась под угрозой. Было ясно, что спасти положение могла только полностью обновленная рекламная кампания. Споры шли вокруг конкретностей. Что предпринять? Для нашей стороны рекламного агентства «Вильямс и МакЭлрой» момент был критический. Никто не мог облечь в слова необходимое содержание. И если бы те парни из «Зефира» не получили от нас то, что им было нужно, они получили бы это в другом месте. Для нашей фирмы заказ был таким лакомым кусочком, что мистер Финнеган освободил меня от всего остального и посадил за «Зефир». Его инструкции были немногословны. Заказ должен остаться у нас. Ребята из «Зефира» выглядели на этой встрече жутко подавленными, а наши, пытавшиеся изображать оптимизм, выглядели еще хуже. И те, и другие были совершенно измучены безуспешными поисками выхода из положения. Мое выступление обозначило водораздел, после которого народ воспрянул. Стенограмма выглядит примерно так. Говорит Эдди Андерсон. «Я, незаменимый Эдди». Кавычки открываются. «Итак, позвольте мне показать, как может заработать новая реклама. Эй, Бенни, дай-ка блокнот. Теперь все смотрим сюда. Я рисую. Перед нами немолодой мужчина, румяные щеки, седые, но не слишком, заметьте, седые волосы. Где-то сзади стоят его внуки, а может быть и не внуки, а его дети. Мы точно не уверены в этом. Между ними очаровательная женщина. Но нам не ясно, кто она ему. Жена, дочь, подруга. Она бальзаковского возраста, примерно такая. В самом соку около 40. Но мы, повторяю, можем лишь догадываться об этом. Она смотрит на него широко раскрытыми глазами. Вот так. Видите, вполне прилично. Но мы-то знаем, что сейчас для секса границ не существует. Мужчина же представляет из себя тот тип человека, которым каждый из нас хотел бы стать в его годы. Улавливаете? И, наконец, заголовок. Прост, как все гениальное. Всю жизнь курите чистые сигареты «Зефир». Делаем на чистые ударение. Само слово должно быть чистым. Что заботит нас нынешних? Что у каждого на уме? Чего нам всем так остро не хватает? Заметьте, я не употребил ничего чисто рекламного. Но «Зефир» — чистые сигареты. И только-то. Делать упор на чистоту еще никто не осмеливался. Или другое, взгляните. Даем в обличье мужчины что-то, связанное с медициной. Но лишь намеком. Белый халат, ничего более. Эта леди влюбленно смотрит, но чувство скрыто. Еле заметное обожание. А теперь угадайте заголовок. Ну, кто смелый? Тот, кого ты уважаешь, курит чистые сигареты «Зефир». Каково? Мы не говорим, что он врач. Но цель достигается. Люди озабочены своим здоровьем, разве не так? Слово «чистый» должно произноситься, как порыв свежего ветра. «Чистый». Мы должны слышать шум дождя, видеть колыхание зарослей ив, ощущать озоновый разряд. Добавляем на рисунки деревья, сельский пейзаж, белые чистые облака. В мире все просто. Как и любая идея, она витала в воздухе. Поймать ее за хвост мог кто-нибудь из вас. Но получилось так, что это сделал ваш покорный слуга.